сам усовершенствовал. Пробормотал Учиха Шисуи, а затем с неприкрытым уважением добавил: «Ты действительно удивительный, ничего особенного, просто расходуется больше чакры», — отмахнулся Икару, но вдруг замедлил шаг и, повернувшись к Шисуи, задумчиво произнес: «Тебе тоже нужно подготовиться». «Подготовиться к чему?» — озадаченно спросил Шисуи. Икару окинул его живот пристальным взглядом Шарингана и пояснил: «Для лечения всех раненых моей чакры может не хватить, мне понадобится часть твоей». «Чакры? Моей?» — Учиха Шисуи сначала удивился, а затем вспомнил, как во время недавнего боя Икару извлекал чакру из шиноби тумана. Очевидно, Икару владел техникой, позволяющей забирать чакру у других, и теперь собирался применить ее к нему. Вопреки ожиданиям, Учиха Шисуи не испытал страха. Наоборот, он обрадовался возможности помочь и серьезно кивнул: «Без проблем, я постараюсь выработать как можно больше чакры». Не уловив в его словах нити непринуждения, Икару внимательно всмотрелся в лицо Шисуи и мысленно отметил: «Действительно унаследовал волю огня». Хотя сам Икару не особо проникся этой философией Конохи, он все равно не мог не восхищаться людьми с таким бескорыстным духом. Отбросив лишние размышления, Икару благодарно кивнул и приступил к лечению второго раненого. А Учиха Шисуи, приняв решение поделиться чакрой, отошел в сторону, сел в позу лотоса и начал интенсивно концентрироваться, максимально мобилизуя ресурсы своего тела для выработки энергии. Время текло неумолимо, минута за минутой, секунда за секундой. В итоге, потратив почти целый час совместных усилий, Икару и Учиха Шисуи смогли оказать эффективную помощь всем 20 с лишним выжившим шиноби Конохи. После такого длительного восстановления, хотя их раны еще не зажили полностью, это уже не мешало им действовать в ближайшее время. Вскоре отряд пришел в движение, и под руководством Икару и Учихи Шисуи продолжил путь к намеченной цели. Дело было не в том, что Икару так рвался на поле боя, просто оставаться здесь было небезопасно. Хотя большую часть напавших шиноби тумана они уничтожили, а остальные бежали в полном беспорядке, это вовсе не гарантировало, что враг не вернется с подкреплением. Если бы дело было только в оставшихся силах противника, Икару бы не слишком беспокоился, нынешняя численность врага не представляла серьезной угрозы. Но проблема заключалась в том, что они могли вызвать подмогу, перегруппироваться и нанести новый удар. Тогда ситуация действительно стала бы опасной. Пусть вероятность этого казалась невеликой, но ради собственной безопасности рисковать не стоило. К тому же, был еще и Данза. Хотя Икару уже уничтожил людей Абурами Рёмы и узнал из его воспоминаний, что в этой миссии участвовал только их отряд, логика подсказывала, что Данза не сможет получить информацию о произошедшем как минимум день-два. Но и здесь он предпочитал не полагаться на случай. Как говорится, не рискуешь, не проигрываешь. Раз была возможность уйти, им следовало немедленно покинуть это место. Так, даже если у врага имелись какие-то скрытые козыри, они смогли бы спокойно с ними справиться. Именно поэтому Икару не пожалел потратить значительную часть своей чакры на лечение ран шиноби Конохи. К сожалению, даже с учетом практической отработки, уровень мастерства его техники мистической ладони все еще не смог прорваться с ЛВ-7 до ЛВ-8. Будь это так, его собственное тело претерпело бы изменения гораздо быстрее. Впрочем, до нужного показателя оставалось совсем немного. По прибытии в пункт назначения, всего за день или около того, его техника мистической ладони должна была достичь нового уровня. Техника мистической ладони ЛВ-8 определенно усилит эффект укрепления тела по сравнению с нынешним уровнем. К тому времени его организм сможет завершить накопление необходимого потенциала примерно за неделю, что приведет к новой трансформации. Тогда, с повышением характеристики телосложения, как потенциал тела, так и его способность выдерживать нагрузки будут существенно улучшены. С первым аспектом все было более-менее понятно, потенциал его тела еще не раскрыт полностью, и какое-то время можно довольствоваться наблюдением за прогрессом. А вот второй момент был крайне важен: усиление способности тела выдерживать нагрузки означало, что цена использования Мангекё Шарингана значительно снизится. Это давало надежду, что если не злоупотреблять техникой, проклятие слепоты удастся отодвинуть на более поздний срок. Для него это, несомненно, было бы огромным преимуществом. Впрочем, все это пока оставалось на уровне предположений. Только после фактического повышения показателя телосложения можно будет судить о реальных изменениях. Икару мысленно отложил эти размышления и сосредоточился на главном, продолжая уверенно вести отряд вперед. Глава 300. Неожиданная встреча. Луна опустилась, солнце взошло. В мгновение ока пролетело несколько часов, и наступило утро следующего дня. Встречая рассвет, Икар ушел во главе отряда. Внезапно ему показалось, что он что-то почувствовал. Он тотчас поднял правую руку, сигнализируя остальным остановиться. Вскоре все замерли и перешли в состояние боевой готовности. Через мгновение Учиха Шисуи, ответственный за арьергард, преодолел весь отряд и оказался рядом с Икару. «Что случилось, Икару?» – спросил он с тревогой в голосе. Икару покачал головой и ответил. «Впереди, кажется, кто-то есть». В его голосе слышалась неуверенность. Хотя духовная сила Икару значительно возросла благодаря пробуждению Мангекё Шарингана, из-за отсутствия практики в технике сенсорного ниндзюцу ее эффективность была посредственной. На близком расстоянии все было в порядке, он мог обнаружить даже такое скрытное наблюдение, как у Абурамирёмы, но на дальних дистанциях его возможности были ограничены. Вот и сейчас он мог лишь смутно ощущать, что группа ниндзя приближается к ним, но конкретных деталей не знал. В этот момент он очень пожалел об отсутствии в их команде Такубицу Джонина из клана Хьюга. Будь он здесь, одним взглядом мог бы увидеть всю ситуацию. К сожалению, во время предыдущей атаки Хьюга Фуйка, будучи ниндзя из клана Хьюга, привлекла особое внимание врагов. Она была окружена и убита несколькими особыми джонинами тумана. Сейчас единственный сенсорный ниндзя в их команде имел меньший радиус обнаружения, чем у него самого, что заставило Икару с досадой покачать головой. Учиха Шисуи не знал, о чем думал Икару, и, услышав его слова, сразу вздрогнул. «Это шиноби тумана, или?» – поспешно спросил он, не договорив последние слова, так как рядом были люди. Но Икару понял, о чем тот хотел спросить. Ранее он уже успел рассказать ему о присутствии Абурамирёмы и других. Конечно, он не вдавался в подробности, лишь сказал, что обнаружил нескольких ниндзя, предположительно из организации «Корень», которые следили за ними, и что он их уже устранил. Очевидно, не договорив, Учиха Шисуи хотел спросить, были ли эти люди оставшимися ниндзя «Корня». Однако Икару считал это маловероятным. Прочитав воспоминания об Урамирёмы, он точно знал, что в этой миссии участвовал только их отряд. А кроме шпиона по имени Мумы, скрывающегося в деревне скрытого тумана, все остальные уже были убиты им, так что никаких остатков врагов не должно было быть. Что касается возможности отправки дополнительных людей, реакция «Корня» не могла быть такой быстрой. Даже если бы они получили информацию, они бы не смогли так быстро отправить людей, если только Данзас с самого начала не отправил еще одну группу для участия в этой миссии. Но это было практически невозможно. Учитывая положение Абурамирёмы под началом Данза, если бы были такие договоренности, Данза обязательно сообщил бы ему об этом. Поэтому Икару склонялся к мысли, что эти люди были из других сил. Но конкретно из каких, враги они или друзья, нужно было тщательно проверить. После короткого размышления Икару решил действовать активно. «Ты и остальные оставайтесь здесь на страже, я скоро вернусь», — сказал он Учихе Шисуи. Услышав это, Шисуи открыл рот, желая предложить пойти самому, но, вспомнив о разнице в силе между ним и Икару, не смог произнести эти слова. «Будь осторожен», — только и смог он сказать, кивнув в знак согласия. «Хаэм», — коротко ответил Икару и бросился вперед, в несколько стремительных прыжков исчезнув в густом лесу. Учиха Шисуи, проводив взглядом его исчезающий силуэт, повернулся к остальным и скомандовал. «Все рассредоточиться, в боевую готовность. Есть, командир». 20 шиноби-канахи ответили в унисон и разбежались по окрестностям. В мгновение ока место опустело, по крайней мере, внешне. В то же время, покинув отряд, Икару тут же ускорился и направился прямо к месту, где почувствовал присутствие. С его текущим уровнем силы, хотя ему все еще нужно было действовать осторожно, не было необходимости постоянно оглядываться по сторонам. Менее чем за 2 минуты он обнаружил цель. Однако, к его удивлению, этими людьми оказались шиноби-канахи, а их лидером был джонин из клана Учиха. Хотя тот был одет в стандартный жилет, эмблемы клана Учиха на обоих плечах были отчетливо видны. «Кто здесь?» – раздался внезапный возглас. Похоже, из-за неожиданного результата Икару непроизвольно выпустил немного своей ауры, что позволило ведущему Джонину Учиха обнаружить его присутствие. Тут же он активировал шаринган и метнул несколько кунаев. Икару быстро вытащил короткий меч и со звоном дзинь-дзинь отбил брошенные кунаи, одновременно активировав свой шаринган и явив себя. Среди ниндзя Учиха подтвердить личность было просто, достаточно было активировать шаринган. И действительно, увидев его шаринган, противник тут же поднял руку, останавливая остальных, готовых атаковать. Увидев это, Икару мгновенно переместился к передней части отряда. Ведущий Джонин Учиха, увидев его, внимательно всмотрелся и сказал: «Ты, Учиха Икару?» Услышав это, Икару слегка удивился, про себя подумав, неужели его репутация настолько велика, что противник узнал его с первого взгляда. Словно угадав мысли Икару, этот Джонин Учиха улыбнулся и сказал: «Малец, меня зовут Учиха Яшира. По родству я твой дядя. Несколько дней назад старейшина Каджин отправил весть, сказав, что ты направляешься сюда, и попросил нас позаботиться о тебе». Услышав это, Икару тут же вспомнил, что Учиха Каджин действительно говорил нечто подобное, обещая, что на фронте скрытого тумана ему не о чем беспокоиться, так как о нем позаботиться. Теперь стало ясно, что это были не пустые слова. Однако все это можно было обсудить позже. Икару посмотрел на него и людей за ним, спросив: «Дядя, а вы что здесь делаете?» Услышав вопрос, лицо Учихи Яшира тут же помрачнело, и он с гневом в голосе сказал: «Недавно я получил информацию, что элитный отряд Шиноби Тумана прорвал северный фланг обороны. Судя по их маршруту, он частично совпадал с вашим путем, поэтому я привел людей, чтобы встретить вас. Но, видя, что с тобой все в порядке, я чувствую облегчение. К счастью, вы не столкнулись с теми ребятами, иначе последствия были бы непредсказуемыми. О, кстати, я помню, что Шисуи должен был быть с тобой. Где он?» Однако, услышав его слова, выражение лица Икару стало странным. В конце концов, он все же решил не скрывать и рассказал о том, как их отряд подвергся нападению. Но как только он начал говорить, Учиха Яшира потерял спокойствие и воскликнул: «Что, вы на самом деле столкнулись с теми шиноби тумана, и даже попали в засаду? Как же ты сумел сбежать? А где остальные?» Услышав его слова, шиноби Канахи позади тоже насторожились, опасаясь, как будто враги могли следовать за Икару. Видя их реакцию, Икару понял, что они слишком много надумали, и поспешил рассказать всю историю разом. Выслушав его, Учиха Яшира долгое время молчал. Спустя немалое время он пришел в себя и с недоверием спросил: «Вы действительно отбились от тех шиноби тумана? Как это возможно?» Услышав это, Икару не стал объяснять, а просто сказал: «О том, как именно все происходило, поговорим позже. Наши люди все еще позади, не следует ли нам сначала соединиться с ними?» «Хаэм, верно, сначала нужно встретиться». Услышав это, Учиха Яшира собрался с мыслями, кивнул и ответил. После этого группа под руководством Икару направилась к месту, где укрывались Учиха Шисуи и остальные. Однако Икару видел, что эти люди все еще с некоторой осторожностью относятся к нему. На это он не обращал внимания, понимая, что после встречи обеих групп они естественным образом утратят свою настороженность. Глава 301. Встреча со спасателями в густой чаще леса. Учиха Шисуи с товарищами все еще оставались в укрытии. Внезапно до них донеслись отчетливые, совершенно нескрываемые шаги. Секундой позже среди деревьев показался Икару в сопровождении нескольких десятков ниндзя. Окинув окрестности внимательным взглядом, Икару громко произнес: «Выходите все». На его призыв один за другим из своих укрытий стали появляться шиноби. Их тела были обмотаны бинтами, а аура заметно ослаблена. Глядя на их плачевное состояние, прибывшие для оказания помощи наконец поверили, что отряд действительно угодил в засаду. Учиха Шисуи мгновенно оказался рядом с Икару и, разглядывая Учиху Яшира с остальными, спросил: «Икару, это?» Икару указал на Учиху Яшира и кратко представил его. «Это наш дядя из клана, Учиха Яшира». Он услышал, что шиноби тумана прорвали линию обороны и, беспокоясь о нашей безопасности, привел людей на помощь. «О, так это дядя!» Шисуи приветствует дядю. Услышав слова Икару, Учиха Шисуи поспешно отвесил почтительный поклон. Учиха Яшира кивнул и, внимательно посмотрев на Учиху Шисуи, сказал: «Так ты и есть Шисуи, неплохо, очень хорошо». После короткого знакомства Учиха Яшира не стал продолжать беседу. Здесь все же были посторонние, и многие только что потеряли своих товарищей и друзей. Проявлять сейчас слишком бурное внимание к членам своего клана могло вызвать недовольство у этих измученных людей. Хотя Учиха Яшира не особо беспокоился о таких вещах, но в ситуациях, где следовало учитывать общее настроение, он старался проявлять осторожность. Вместо этого он погрузился в беседу с остальными, детально расспрашивая о произошедшем. Одновременно он отправил часть своих людей осмотреть места предыдущих сражений, чтобы подтвердить достоверность полученной информации. Это вовсе не значило, что он не доверял словам Икару и его отряда, просто такова была необходимая процедура. Деревня оценивала их заслуги именно на основе этих подтверждений. В противном случае было бы слишком просто. Достаточно отправить отчет, и деревня тут же записала бы им миссию А-ранга или даже С-ранга. Для любой серьезной организации самое важное – это четкие правила. Без них все неизбежно превратилось бы в хаос. Икару все это было совершенно безразлично. Напротив, появление подкрепления наконец позволило ему выдохнуть с облегчением. Если говорить на чистоту, к управлению людьми он вообще не испытывал никакого интереса. Лучше бы он потратил это время на отработку техники мистической ладони. Раньше, если бы не критическая ситуация, когда командир отряда и его заместитель погибли, а Учиха Шисуи не мог завоевать всеобщее доверие, он бы ни за что не взялся за эту неприятную работу. Теперь же, благодаря присутствию Учихи Яшира и его людей, он наконец мог сбросить с себя бремя ответственности, а сам, спокойно практиковать технику мистической ладони и технику очистки чакры, одновременно укрепляя тело и продолжая раскрывать его скрытый потенциал. Отряд провел на этом месте несколько часов и только ближе к середине дня отправился в путь к штабу на передовой. Задержка была вызвана двумя причинами. Во-первых, Учихе Яшира требовалось время, чтобы заново исследовать поле боя, а во-вторых, раненым под командованием Икару необходим был отдых. Ранее, стремясь сэкономить чакру и позаботиться обо всех пострадавших, Икару лишь стабилизировал их состояние, но не излечил раны полностью. После того, как они в таком состоянии спешно преодолели несколько часов пути, все были совершенно изнурены. Теперь, когда непосредственной опасности не было, отпала и необходимость напрягаться дальше. В итоге все получили столь необходимую передышку. Ближе к середине дня отряд снова двинулся в путь. На этот раз все шло гладко, без каких-либо происшествий. И к наступлению сумерек они наконец прибыли в штаб на передовой. Этот штаб располагался на крайнем востоке страны огня, у самого побережья. Если двигаться дальше за пролив, там уже начиналась территория страны волн. Главнокомандующим здесь был Джонин из клана Нара по имени Нара Кай. Он принадлежал к тому же поколению, что и нынешний глава клана Нара, Нара Шикаку, и также обладал интеллектом, далеко превосходящим обычных людей. По прибытии первым делом Икару и остальные встретились с ним, чтобы доложить о произошедшем. Выслушав подробный рассказ и ознакомившись с результатами расследования Учихи Яшира, Нара Кай выглядел крайне встревоженным. Очевидно, он уже в целом догадался, что кто-то намеренно плетет интриги. Иначе как могли Шиноби Тумана так легко прорвать северную линию обороны? Стоит пояснить, что перед лицом вторжения деревни Скрытого Тумана Коноха создала в общей сложности три линии обороны и одну передовую базу. Северная линия обороны находилась вблизи страны горячих источников, южная – возле страны водоворотов, а часть между ними составляла центральную линию. Все эти оборонительные рубежи были расположены вдоль побережья, состояли из нескольких эшелонов и сдерживали натиск деревни Скрытого Тумана. Прежде эти линии обороны иногда прорывались, но никогда не случалось прорыва сразу трех слоев. Однако вчера отряд Шиноби Тумана, обнаружив уязвимое место, прорвал сразу три заслона и ворвался вглубь территории страны огня. Изначально Нара Кай уже подозревал, что здесь замешано нечто большее. Теперь же, узнав о точно выверенной засаде на отряд поддержки, он прекрасно понимал, что это был тщательно спланированный заговор. А цель? Нара Кай бросил внимательный взгляд на стоящего перед ним Икару, вспомнил упомянутые в отчете о миссии его выдающиеся достижения, и все стало яснее ясного, словно в шинобритой голове монаха. Кто так страстно желал подорвать клан Учиха и имел возможность организовать такую операцию, не оставив ни единой улики? Кроме Данза и его организации Корень, Нара Кай не мог представить других вариантов. Но Данза... Нара Кай покачал головой. Дождавшись, пока Икару закончит свой рассказ, он снова заговорил. «Все, что ты сказал, я записал. У тебя есть что-то еще, что ты хотел бы добавить?» Услышав этот вопрос, Икару немного поколебался, но в итоге не стал упоминать о присутствии Абурамирёмы и других шпионов Корня. Зная характер Сарутоби Хирузина, Икару предполагал, что даже если тот узнает правду, он все равно ничего не скажет Данзо. К тому же, у самого Хирузина наверняка были мысли об ослаблении влияния клана Учиха. Если так, то зачем тратить время на бесполезные разговоры? В мире, где истинная сила принадлежит лишь тебе самому, кулаки всегда эффективнее слов. Вместо того, чтобы спорить и доказывать что-то здесь, лучше выждать подходящий момент и прямо устранить Данзо. Тогда все проблемы исчезнут в один миг. С этой мыслью Икару покачал головой и сказал: «В основном это все, мне больше нечего добавить». «Вот как», — задумчиво протянул Наракай, постукивая пальцем по столу. Через мгновение он добавил: «Тогда иди отдыхать». «Да, командир», — коротко ответил Икару и, не оглядываясь, покинул помещение. Глядя на его удаляющуюся фигуру, Наракай не мог скрыть тревоги во взгляде. Он чувствовал, что Икару что-то намеренно скрывает. Но раз тот не желает говорить, он ничего не мог с этим поделать. Что касается прорыва северной линии обороны, ему нужно было как можно скорее доложить об этом. Не потому, что это было так критично важно, а потому, что ему необходимо было дать Сарутоби Хирузину знать, кто стоял за этим. Иначе, если подобное будет повторяться время от времени, как ему исполнять обязанности главнокомандующего? Теперь, наверное, только третий может сдержать его, — с горькой улыбкой подумал Наракай и начал готовить подробный доклад. Глава 302. Игра теней, мусор. Все они жалкий мусор. Раздался гневный возглас. Раннее утро следующего дня. В штаб-квартире организации Корень Данзо в ярости сжимал в руках только что полученное донесение. Он бушевал, изучая разведданные, переданные из командного центра Восточного побережья. В сообщении говорилось, что хотя отряд поддержки и подвергся нападению, понеся серьезные потери, целевые лица, Учиха Шисуи и Учиха Икару, оба благополучно добрались до штаба. Если бы только этим все и ограничивалось. Главной проблемой была сила Икару. Согласно имеющимся данным, большинство такубицу джонинов и джонинов из скрытого тумана, устроивших засаду на отряд поддержки, были убиты именно им. Среди уничтоженных противников даже числились двое из легендарных семи мечников тумана. Такая мощь уже вызывала у Данзо серьезное беспокойство, граничащее со страхом. Проклятие! Снова выругался Данзо, затем перевел взгляд на стоящего на одном колене ниндзя Корня. «Вы все еще не вышли на связь с отрядом Рёмы?» «Докладываю, господин». «Пока нет», — едва подчиненный успел ответить, как раздался стук в дверь. «Тук-тук-тук, войдите», — резко скомандовал Данзо. Дверь тут же открылась, и вошедший подошел к Данзо, протягивая ему свиток с распоряжением. «Господин, только что приходил человек из Анбу с распоряжением от Хокаге. Он требует вашего немедленного присутствия в его офисе». Данзо мельком взглянул на свиток в руке посланника и холодно усмехнулся. «Хаэм, теперь зовет к себе. Снова собирается изображать хорошего». Полчаса спустя, в офисе Хокаге Сарутоби Хирузин сидел за своим столом, неторопливо попыхивая трубкой, держа в руке доклад. Его брови были нахмурены, а взгляд сосредоточен на документе. Бах! Дверь кабинета резко распахнулась. Даже не поднимая глаз, Сарутоби Хирузин знал, кто пришел, только Данзо мог вот так ворваться без стука. Не дожидаясь вопроса, Данзо заговорил первым. «Хирузин, зачем вызвал? У меня еще полно дел». Услышав такой тон, Сарутоби Хирузин нахмурился еще сильнее, убрал трубку изо рта и строго спросил: «Данзо, тебе нечего мне сказать?» «Сказать?» Данзо полностью проигнорировал обвиняющий тон, прикинувшись непонимающим. «О чем ты, Хаэм?» Сарутоби Хирузин холодно фыркнул, решительно бросил доклад на стол и резко потребовал: «Тогда объясни мне вот это». Данзо медленно поднял доклад, бегло просмотрел его и небрежно произнес: «Подумаешь, линию обороны прорвали. Что тут объяснять, Данзо?» Сарутоби Хирузин не смог сдержать гнев. «Ты смеешь утверждать, что это не связано с тобой?» «Я...» Данзо уже открыл рот, собираясь отрицать причастность, но, заметив пронизывающий гневный взгляд Сарутоби Хирузина, все же опустил голову. Неохотно он выдавил из себя: «Не волнуйся, Хирузин. Я могу на 100% гарантировать, что ниндзя тумана прорвутся только через этот пролом. В дальнейшем никаких проблем не будет». В кабинете повисла тяжелая тишина. «Эх», — наконец вздохнул Сарутоби Хирузин. «На этот раз я закрою на это глаза, но впредь не хочу видеть подобных инцидентов. Ты меня понял, Данзо?» «Хаэм». Данзо лишь холодно фыркнул, не давая никаких обещаний. На это Сарутоби Хирузин ничего не мог поделать. В кабинете снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь неровным попыхиванием трубки. Паф-паф-фу-у, Хирузин выпустил длинную струю дыма и вновь заговорил. «Хорошо, с этим делом покончено. Теперь давай обсудим второй вопрос». «Второй вопрос?» Сердце Данзе ёкнуло, но он все же сделал вид, что не понимает. «Какой еще вопрос?» «Хм, какой вопрос?» Видя, что Данзе продолжает свою игру, Сарутоби Хирузин достал еще один доклад и решительно бросил его собеседнику. «Объясни мне, что с этими пятью людьми?» Данзе поспешно взял доклад и внимательно изучил его содержимое. Через мгновение он еле слышно выругался. И вправду мусор. На страницах доклада были фотографии и отчеты о вскрытии. Хотя из-за обугленных тел невозможно было различить черты лица, опознать личность ниндзя можно не только по внешности. По сравнению с легко изменяемой внешностью, оставшиеся на телах следы секретных препаратов и отметины проклятых печатей гораздо яснее указывали на происхождение их владельцев. И как раз эти отметины на телах пятерых полностью соответствовали методам подготовки ниндзя организации Корень. Несомненно, они принадлежали к этой структуре. Именно поэтому при выполнении миссии ниндзянбу были обязаны не оставлять своих тел, враги могли легко определить их происхождение по характерным меткам. К сожалению, Абурами Рёма и его люди умерли так внезапно, что не успели запустить самоликвидацию, и их тела сохранились. Да, пятеро человек в отчете, который показал Сарутоби Хирузин, были имена Абурами Рёма и четверо его подчиненных. Доказательства лежали на столе, и Данзе решил больше не разыгрывать неведение. Он просто бросил доклад и равнодушно произнес: «Ничего особенного. Просто отправил нескольких людей разобраться с опасными элементами». «Опасными элементами?» Сарутоби Хирузин в гневе ударил ладонью по столу. «Учихи, часть Конохи, а не какие-то там опасные элементы». «Не опасные?» «Хе-хе», Данзе слегка усмехнулся, указав на первый доклад. «Хирузин, посмотри на достижения этих двух мальцов, особенно Учихи и Кару. Осмелишься ли ты утверждать, что такая сила не представляет угрозы для деревни?» Сарутоби Хирузин на мгновение лишился дара речи и только спустя долгое время неуверенно произнес: «Они, джонины Конохи, всегда сражались за нашу деревню». «Довольно». Данзе резко оборвал его: «Хирузин, не будь наивным. Сейчас идет война, конечно, они сражаются за Конохи. Но что будет потом? Кто может гарантировать, что они не поднимут восстание? Не забывай, как тот человек покинул деревню». При упоминании того человека Сарутоби Хирузин невольно вздрогнул. В его памяти всплыла ужасающая сцена из юности, та могучая фигура, возвышавшаяся словно божество, была не под силу обычным людям. Только техника дерева первого Хокаге могла противостоять этой мощи. Но сейчас первый уже мертв. Если появится еще один Учиха Мадара, останется ли у деревни сила, чтобы сдержать его? За пеленой табачного дыма выражение лица Сарутоби Хирузина несколько раз менялось. Наконец он произнес: «Данзе, ты преувеличиваешь. И тот человек, и первый были особенными. Никто больше не сможет достичь их уровня. Правда?» Данзе лишь переспросил, не выражая ни согласия, ни отрицания. Видя это, тон Сарутоби Хирузина смягчился. «Сейчас время войны. Твое прежнее предложение сосредоточить ниндзя Учиха на фронтах скрытого тумана и скрытого песка уже вызвало недовольство многих из клана. Впредь не действуй самовольно». «Хе-хе», Данзе лишь слегка усмехнулся, ничего не сказав, и направился к выходу. Остановившись у двери, он вдруг обернулся. «Хирузин, ты – свет деревни, я – ее тьма, и я не пощажу никого, кто может угрожать Конохи». Сказав это, он ушел, не оглядываясь. Глядя на его удаляющуюся спину, Сарутоби Хирузин снова взял первый доклад и медленно просмотрел записи о боевых достижениях Учихи и Кару. Выражение его лица стало непроницаемым. В этот момент никто не мог бы угадать, о чем думал третий Хокаге. Глава 303. Новая ступень мастерства. В то же время на другом конце страны в штабе восточного побережья Икару получил трехдневный отпуск. Это время он мог использовать для свободного перемещения и ознакомления с местной обстановкой. Впрочем, не только он, все прибывшие на помощь ниндзя получили трехдневный отдых, а те, кто был ранен серьезнее, могли рассчитывать на еще более длительный период восстановления. Ранним утром, завершив утренние процедуры и плотно позавтракав, Икару покинул побережье и, найдя подходящее место, приступил к тренировке. В отличие от поля боя в стране дождя, здесь, рядом с морем, найти место для тренировок было намного проще, подходил любой пустынный островок или скала в море. К тому же, Тренируясь в таких местах, можно было не сдерживать свою силу и не беспокоиться о том, что шум привлечет чье-то внимание. Море было бескрайним, и без знания точного местоположения практически невозможно было кого-то найти. Именно поэтому Икару сразу создал 6 теневых клонов. 2 из них продолжили прокачивать стихию ветра, лезвие ветра и Расинган, стремясь как можно скорее довести эти техники до совершенства. Еще один теневой клон практиковал стихию ветра, вращающийся сюрикен. В последнем бою именно из-за слишком низкого уровня этой техники ее было сложно использовать в реальном сражении, что вынудило его чаще активировать Мангекё Шаринган. Ради сохранения своих глаз Икару был полон решимости как можно скорее повысить уровень этой техники. Еще 2 теневых клона Икару специально выделил для изучения стихии воды. Водяная стена и техники водяного дракона. Первая из них была освоена недавно, а вторая только начала изучаться. Обе требовали срочного повышения уровня. Можно было предположить, что предстоящие сражения с Шиноби Тумана, скорее всего, будут происходить в морской зоне, поэтому необходимо было как можно быстрее овладеть этими 2 водными техниками. Только так можно было избежать невыгодного положения. Что касается последнего теневого клона, Икару решил, что тот должен сосредоточиться на тренировке техники меча. В бою прошлой ночью его техника меча подошла к грани повышения уровня, и не было смысла дальше тянуть. Икару намеревался, полагаясь на панель мастерства, напрямую довести ее до совершенства. Распределив задачи, Икару отправил своих клонов по местам. После этого он сам нашел подходящее место и начал тренировать технику мистической ладони и технику отражения сердца. Обе техники оказывали прямое воздействие на тело, поэтому их нельзя было тренировать с помощью теневых клонов, только лично. Время пролетело незаметно, и наступил поздний полдень. Когда Икару в очередной раз применил технику мистической ладони, внезапно в его сознании возникло смутное прозрение. Погрузившись в это новое понимание и полностью осознав его, Икару сразу почувствовал, что его мастерство техники мистической ладони поднялось на новую ступень. «Повышение уровня», – пробормотал Икару, открывая панель и бросая на нее внимательный взгляд. И в самом деле, его техника мистической ладони продвинулась до ЛВ-8, 1,50 тысяч. «Интересно, насколько улучшился лечебный эффект?» – подумал он. Решив проверить, Икару вытянул правую руку, сконцентрировал чакру на кончике пальца и, используя указательный палец как лезвие, провел им по левой руке, оставив глубокий порез. Ярко-красная кровь потекла из раны, но Икару, не обращая внимания на боль, мгновенно сложил печати и применил технику мистической ладони. Он сконцентрировал сгусток чакры стихии Ян и направил его в рану. Рана начала заживать с видимой глазу скоростью. Икару внимательно прислушивался к своим ощущениям и мог явно почувствовать, что лечебный эффект его техники мистической ладони стал значительно сильнее. Более того, теперь такой быстрый способ лечения не потреблял столько чакры, как раньше. Для него это была несомненно хорошая новость. Что касается эффекта усиления тела, Икару сосредоточился, снова сложил печати, применил технику мистической ладони, сконцентрировал чакру стихии Ян и позволил ей циркулировать по всему телу. 3 минуты спустя эффект усиления исчез, и Икару открыл глаза. Как и ожидалось, эффект усиления тела тоже заметно возрос. Если так пойдет и дальше, то максимум через 3-4 дня его тело претерпит новую трансформацию, и характеристика телосложения также повысится. Икару был настолько рад этому открытию, что долго не мог успокоиться, прежде чем продолжить тренировки. Однако сегодня для него определенно выдался удачный день. Всего лишь через несколько часов после повышения уровня техники мистической ладони, ближе к вечеру, его техника меча тоже наконец достигла нового уровня. В центре пустынного острова Икару, впитав опыт и воспоминания своего теневого клона, почувствовал, что его понимание техники меча также поднялось на новый уровень. «Панель», — мысленно приказал он. Сосредоточившись, Икару открыл панель мастерства. В следующий момент перед ним появился знакомый светло-синий экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 15 дух, 19 чакра, 13500, 57780, 60596. Родословная: Шаринган Мангекё, 2689, 50000, 3201, 50000. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ-5, 1027, 5000 ЛВ-5, 1115, 5000, стихия ветра, лезвие ветра, ЛВ-6, 765 10 тысяч, ЛВ-6, 875 10 тысяч, стихия ветра, вращающийся сюрикен, ЛВ-1, 35 200, ЛВ-1, 100 200, стихия воды, водяная стена, ЛВ-1, 84 200, ЛВ-1, 119 200, техника водяного дракона, ЛВ-0, 1 100, ЛВ-0, 36 100, теневое клонирование, ЛВ-4, 165 2000, ЛВ-4, 192 000, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 3555 000, ЛВ-5, 3655 000, Расинган, ЛВ-6, 902 10 000, ЛВ-6, 1015 10 000, техника мистической ладони, ЛВ-8, 150 000, ЛВ-8, 101-50 тысяч, скальпель чакры, ЛВ-5, 1205 тысяч, ЛВ-5, 1555 тысяч, техника отражения сердца, ЛВ-7, 12950, 20 тысяч, ЛВ-7, 14486, 20 тысяч, техника иллюзорного меча, ЛВ-4, 701, 2 тысячи, техника мгновенного меча, ЛВ-1, 162, 200, контроль чакры, ЛВ-5, 2165 тысяч, ЛВ-5, 2325 тысяч, совершенные навыки, техника меча, ЛВ-7, 00. Как видно, за последнюю с лишним неделю, поскольку большую часть времени он провел в дороге, из всех его навыков только техника мистической ладони, техника отражения сердца и техника очистки чакры, а также зависящие от них запас чакры и прогресс с Мангекёширингана развивались нормальными темпами. Что касается других навыков, за исключением скальпеля чакры и техники меча, которые значительно повысились благодаря лечению раненых и сражениям соответственно, остальные выросли лишь за счет сегодняшних тренировок, и прогресс был не таким значительным. Впрочем, Икару был к этому морально готов. После того, как нынешний кризис минует, ситуация изменится к лучшему. В ближайшие дни у него будет как минимум 2 дня, чтобы спокойно тренироваться. А что будет дальше? Это будет зависеть от интенсивности атаки деревни Скрытого Тумана. Задумавшись на мгновение, Икару закрыл панель, взглянул на небо и, не задерживаясь больше, направился прямиком обратно в штаб. 3 дня пролетели как один. Отпуск Икару подошел к концу, и он получил новый приказ. В соответствии с ситуацией на фронте его направили непосредственно на передовую базу. Как уже упоминалось ранее, для противодействия вторжению деревни Скрытого Тумана Коноха создала 3 линии обороны и 1 передовую базу. 3 линии обороны – это северная, центральная и южная, все они расположены вдоль побережья. Передовая база отличалась тем, что находилась не на территории страны огня, а в стране волн, которая располагалась напротив штаба через море. Теперь его задачей было отправиться туда для несения службы. Глава 304. Передовой рубеж. 2 дня спустя в портовом районе страны волн медленно причалило пассажирское судно. Когда корабль пришвартовался, ниндзя Коноха один за другим начали сходить на берег. Среди них был Икару. Они прибыли сюда для смены гарнизона и несения дежурства на передовой базе. Ступив обратно на сушу, Икару оглянулся на пассажирское судно, на котором они прибыли, и невольно покачал головой. По сравнению с боевыми кораблями деревни Скрытого Тумана, их пассажирское судно не только имело слабую защиту, но и двигалось крайне медленно. Хорошо еще, что страна волн находилась недалеко от фронтового штаба, иначе на таком судне при встрече с Шиноби Тумана у них практически не было бы шансов выжить. Впрочем, с этим ничего не поделаешь, среда обитания определяет направление развития. Страна огня обладала обширной территорией и богатыми ресурсами, поэтому не проявляла особого интереса ни к морю, ни к островным государствам в океане. Естественно, из-за этого у них не развилось мощное кораблестроение. В противоположность этому, страна воды, бедное государство, окруженное морем со всех сторон. Чтобы выжить, им пришлось активно развивать кораблестроение, что привело к созданию мощных военных кораблей. Именно благодаря этим кораблям Шиноби Тумана могли постоянно вторгаться на границы страны огня. Иначе как бы они могли пересечь морские просторы в сотни и тысячи километров, используя лишь технику хождения по воде, не говоря уже о суровых морских условиях и отсутствии мест для отдыха, когда жизнь постоянно подвергается опасности, одно только количество чакры, необходимое для такого путешествия, было непосильным для обычного ниндзя. Поэтому одной из главных задач их передовой базы было обнаружение шиноби тумана и уничтожение их кораблей. Впрочем, об этом позже. На данный момент их задача заключалась в ознакомлении с местностью. Прибыв на передовую базу, Икару поприветствовал нескольких ниндзя из клана Учиха, доложил о своем прибытии, после чего направился в жилище, подготовленное для него тыловой службой. Благодаря расположению в стране волн, их база была довольно хорошо обеспечена ресурсами, по крайней мере, с едой, одеждой и жильем проблем не было. Как Джонину, Икару выделили небольшой дворик с домом, хоть и маленький, но со всеми необходимыми удобствами. Бегло осмотрев двор и освоившись в своем новом жилище, Икару немедленно отправился в тренировочный зал. Достав несколько солдатских пилюль, он положил их в рот, активировал технику очистки чакры и восполнил запас чакры до максимума. «Пора начинать», – пробормотал он. С этими словами Икару сложил печати руками и применил технику мистической ладони. Сразу же в его руках материализовалась чакра стихии Ян. Икару заставил эту чакру циркулировать по своему телу, укрепляя клетки и ткани различных частей организма. Через несколько минут чакра стихии Ян полностью истощилась. Не задумываясь, Икару снова сложил печати и применил технику мистической ладони. Один раз, два раза, пять раз, десять раз. Спустя более часа Икару израсходовал 3-4 тысячи единиц чакры, последовательно применив технику мистической ладони 20-30 раз. По мере того, как его тело раз за разом укреплялось, он отчетливо чувствовал, что его физическое состояние находится всего в одном шаге от трансформации. Но именно этот последний шаг никак не удавалось сделать. Эх, преодоление физических пределов действительно не такая простая задача. Спустя долгое время Икару открыл глаза и беспомощно вздохнул. Впрочем, если подумать, это вполне объяснимо. Каждая трансформация его тела была всесторонней эволюцией. Если бы такое легко давалось, то в мире шиноби каждый был бы гением. Такая эволюция становилась все труднее с каждым новым уровнем. «Хорошо, что у меня есть козырь в рукаве». Пробормотав это, Икару мгновенно активировал Мангекё Шаринган. Сразу же его глаза трансформировались из стадии трех томов в форму черного солнца Мангекё, и вокруг разлилось необъяснимое давление ауры. В этот момент любой, находящийся рядом с ним, ощутил бы невидимое ментальное давление. Именно поэтому он не начал эволюцию еще на корабле. На самом деле, его накопленной энергии хватало для этого еще на корабле, но, учитывая возможную необходимость в помощи Мангекё Шарингана, он решил не рисковать и подождать. А теперь, безмолвно, кровавая слеза скатилась из правого глаза Икару, он активировал сокрытую в нем технику Даудзюцу «Власть над человеком», применив ее на самого себя. Мгновенно возникло некое внутреннее руководство. Икару, не колеблясь ни секунды, снова сложил печати и активировал технику мистической ладони. В отличие от десятков предыдущих попыток, в этот раз, как только чакра стихии Ян прошла через все уголки его тела, укрепленные ею клетки и ткани начали эволюционировать согласно воле Икару. Изначально его тело находилось всего в шаге от трансформации, и направляющая сила власти над человеком окончательно разрушила барьер. Такова была сила власти над человеком, полный контроль над собственным телом, возможность воли определять направление эволюции организма, поистине божественная способность. Поддерживая эту технику около нескольких секунд, убедившись, что эволюция тела встала на правильный путь, Икару деактивировал Мангекё Шаринган. Затем он погрузился в тщательное изучение изменений, происходящих в его теле. Время шло секунда за секундой. Примерно через полчаса Икару открыл глаза. От его тела начала исходить мощная жизненная энергия. Это было не результатом какой-то специальной техники, а просто утечка избыточной физической энергии. Если бы Орочимару из будущего увидел его в этом состоянии, он бы обязательно попытался сделать его сосудом для своей техники живого мертвеца. К счастью, это состояние продлилось недолго, и уже через несколько минут утечка энергии прекратилась. На этом его трансформация завершилась. Икару взглянул на свою статистику и, как и ожидалось, его характеристика телосложения повысилась еще на один пункт, изменившись с 15 до 16. Соответственно, потенциал его тела снова поднялся на ступень выше. Тщательно оценив свое состояние, Икару понял, что теоретический предел его чакры увеличился примерно на 20 тысяч единиц, что совпадало с увеличением при предыдущем улучшении. Логически, повышение характеристики телосложения с 15 до 16 должно быть сложнее, чем с 14 до 15, и прирост должен быть больше, но на практике оказалось иначе. Причина была только одна – 15 очков телосложения было определенным порогом, преодоление которого давало повышенный прирост по сравнению с обычным состоянием. Именно поэтому нынешнее увеличение на 20 тысяч единиц казалось немного меньше, чем ожидалось. Тем не менее, даже при таком раскладе, после реализации всего этого потенциала предел его чакры вырастет со 140 тысяч до 170 тысяч единиц. Кроме того, изменилась и скорость восстановления чакры. Это делилось на две составляющие. Во-первых, естественная скорость восстановления чакры в организме увеличилась с 80 тысяч до 96 тысяч единиц в день, прибавив целых 16 тысяч единиц. Во-вторых, благодаря улучшенному телосложению повысилась способность выдерживать нагрузки. Это позволило ему поддерживать технику очистки чакры на час дольше каждый день, увеличив время с 11 до 12 часов. А каждый час применения техники очистки чакры восстанавливал 2000 единиц чакры. Таким образом, в сумме получалось 120 тысяч, равно 122 тысячи плюс 96 тысяч единиц в день. Это число превышало предыдущие 102 тысячи единиц примерно на 18 тысяч. Подумав немного, Икару решил выделить 14 тысяч из этих единиц чакры и разделить их поровну между техниками стихия воды, водяная стена и стихия воды, снаряд водяного дракона. Таким образом, ежедневно выделяемая на эти техники чакра увеличится с 3000 до 10 тысяч единиц. В результате, очки мастерства, получаемые им за эти две техники каждый день, вырастут с 35 до более чем 115 очков. Что касается оставшихся 4000 единиц чакры, Икару направил их на технику стихия ветра, вращающийся сюрикен, увеличив ежедневную долю чакры с 10 тысяч до 14 тысяч единиц. Благодаря этому, количество очков мастерства, получаемых за эту технику каждый день, вырастет с 65 до более чем 90 очков. Можно было предположить, что очень скоро все эти техники будут развиваться стремительными темпами. Глава 305. Неожиданные вести. Время неумолимо течет вперед, и вот неделя пролетела незаметно. За эти дни Икару полностью освоился на передовой базе и уже начал возглавлять команду, выполняя миссии в близлежащих морских районах. Изначально он предполагал, что вскоре снова столкнется с Шиноби Тумана. В конце концов, ситуация здесь была настолько напряженной, что потребовалось перебросить подкрепление с фронта в стране дождя. Однако, к удивлению Икару, за несколько дней он не заметил ни единого Шиноби Тумана, словно все они попрятались в свои убежища. Если хорошенько подумать, в этом была определенная логика. В последней стычке, из-за предательства Данза, их отряд поддержки попал в засаду и понес серьезные потери, но и противник не остался невредимым. Потеряв столько элитных ниндзя, даже могущественная деревня скрытого тумана должна была залечивать раны. Особенно тяжелым ударом стала гибель Куразуки Райги и Бивы Джудза, двух членов легендарных семи мечников тумана, что образовало брешь в их высших боевых силах. Учитывая все это, временное отступление врага казалось вполне логичным шагом. Икару такое положение дел было только на руку. «Возвращаемся», — скомандовал Икару, глядя на закатное солнце, тонущее у горизонта. Дело происходило на небольшой лодке где-то в юго-восточных водах страны Волн. Услышав приказ, Шиноби Конохи немедленно приступили к выполнению, направляя судно в сторону передовой базы. Приблизившись к берегу, Икару легко соскочил с лодки. Чакра стремительно сконцентрировалась на его ступнях, позволяя уверенно стоять на водной глади. Обернувшись к команде, он обратился к молодому Шиноби из клана Учиха, на вид около 55 лет, с приметной черной родинкой между бровей. «Тикка, поручаю тебе сдачу отчета о миссии». «Опять мне?» В голосе Учихи Тикки слышалась легкая досада. Икару от души рассмеялся. «Прошу прощения за беспокойство». Сказав это, он развернулся и стремительно направился к размытому силуэту скалы вдалеке. «Только не забудь про вызов через 3 дня!» Поспешно крикнул вслед Учиха Тикка. Не останавливаясь и не оборачиваясь, Икару просто поднял правую руку и сделал короткий жест, показывая, что услышал напоминание. Капитан снова отправился тренироваться. «Вот это я понимаю усердие!» Пробормотал один из шиноби на лодке, провожая взглядом удаляющуюся фигуру Икару. «И не говори!» Поддержал другой шиноби. «Патрульные миссии сами по себе выматывают до предела, а капитан еще умудряется тренироваться каждый день после их завершения. Не представляю, как у него хватает на это сил. И это еще не все», — вмешался третий. «Вы что, не заметили? Он даже во время выполнения миссии умудряется отрабатывать какое-то ниндзюцу». «Ты шутишь?» «Конечно, мы заметили», — резко парировал первый шиноби, а затем, тяжело вздохнув, добавил: «Эх, не зря говорят, что наш капитан – настоящий монстр. Я бы точно не выдержал такой изнуряющей нагрузки». «Хе-хе, естественно, вам такое не под силу», – с плохо скрываемой гордостью вступил в разговор Учиха Тикка. «Он один из двух величайших гениев нашего клана Учиха. Разве могут обычные люди сравниться с ним?» Поначалу Учиха Тикка скептически относился к Икару как к командиру, будто свалившемуся с небес, но после того, как тот преподал ему хороший урок, сразу стал послушным и покорным. Позже, после нескольких совместных спаррингов, он и вовсе превратился в настоящего поклонника своего капитана. Икару не придавал этому особого значения, но воспользовался ситуацией, переложив на Тикку все рутинные дела отряда. Конечно, за это приходилось платить определенную цену, те самые вызовы, которые на деле были лишь просьбами дать несколько наставлений по боевым искусствам. Частота таких занятий была не слишком высокой, примерно раз в 3-4 дня, что не требовало от Икару значительных усилий, потому он легко согласился на подобный обмен. Оказавшись на морской скале, Икару тщательно прощупал окружающее пространство, но не обнаружил ничего подозрительного или необычного. Скрестив руки, он сформировал печать Бзин и активировал технику теневое клонирование. Раздалась серия хлопков. Бум-бум-бум. Когда туманная дымка чакры рассеялась, вокруг возникли 6 идентичных теневых клонов. Без каких-либо дополнительных указаний они разбежались в разных направлениях и приступили к тренировке различных навыков согласно установленному плану. Поскольку техника меча Икару уже достигла совершенства и не требовала дальнейшей отработки, он поручил клону, ранее практиковавшему это умение, переключиться на более сложную технику иллюзорного меча. В отличие от техники мгновенного меча, для освоения техники иллюзорного меча не требовалось специального оружия, способного проводить чакру. Основная сложность заключалась в гармоничной координации между шаринганом для создания иллюзии и классической техникой владения мечом. Однако именно из-за этой синхронизации данная практика потребляла значительно больше чакры, чем обычные тренировки с мечом. Для решения этой проблемы Икару пришлось выделить части своего ежедневного резерва чакры специально для оттачивания нового навыка. К счастью, расход не был чрезмерным, и с его текущим запасом более 60 000 единиц чакры он мог поддерживать интенсивность тренировок очень долгое время. По сути, требовалось лишь периодически устраивать получасовой отдых, используя восстановленную за это время энергию для пополнения собственных резервов. Обычно именно так восполнялась чакра, расходуемая вне тренировок. Хотя подобный подход несколько замедлял общий прогресс, в целом это было вполне приемлемо. К тому же, такая стратегия предоставляла ему необходимое время для восстановления сил. Баланс между трудом и отдыхом – вот истинный путь. Икару понимал, что невозможно постоянно находиться в состоянии максимального напряжения. Незаметно опустились сумерки, перетекая в темную ночь. Теневые клоны выполнили свои задачи, и Икару, усвоив весь полученный опыт и воспоминания, отправился обратно на передовую базу. Шагая под серебристым лунным светом по территории маленького двора, он внезапно замер. Шаринган мгновенно активировался, его взгляд метнулся к темному углу двора. «Мяу!» — раздался отчетливый кошачий крик. Насторожившись, Икару двинулся ближе и увидел крупного кота с угольно-черной шерстью, неторопливо вылизывающего лапы. Заметив приближение человека, зверь не проявил ни малейшего испуга и не попытался сбежать. Напротив, он поднял голову и внимательно оглядел подошедшего шиноби. Его взгляд не имел обычной для животных растерянности или настороженности, в нем отчетливо светился человеческий интеллект и мудрость. Пристально изучив шаринган Икару, кот неожиданно заговорил. «Учиха Икару, это точно был не обычный кот, а ниндзя-кот, особое существо, способная использовать чакру и разговаривать на человеческом языке. Это я», — кивнул Икару в ответ. Получив подтверждение, черный кот с явным облегчением вздохнул, но при этом его голос звучал с оттенком упрека. «Где тебя носило? Почему так поздно вернулся? Я уже целую вечность здесь торчу. Что-то случилось?» Проигнорировав жалобы, Икару перешел сразу к делу. Услышав прямой вопрос, черный кот выплюнул маленькую бумажную записку. «Человек, которого ты искал, найден. Бабушка велела передать тебе это». «Бабушка Никка», — задумчиво пробормотал Икару, мгновенно вспомнив о просьбе, с которой обратился к старейшине Каджину перед отправлением на задание. Судя по всему, правитель страны мастеров наконец-то был обнаружен, а значит, легендарный меч Кусанаги, о котором он так долго мечтал, тоже должен был оказаться в пределах досягаемости. Подняв записку, Икару обнаружил на ней лишь короткий адрес. Глава 306. В погоне за мечом, бабушка Никка, значит, пробормотал себе под нос Икару, мгновенно вспомнив об одолжении, о котором просил старейшину Каджина перед отъездом. Теперь, судя по всему, местонахождение лидера страны мастеров было обнаружено, а значит, вожделенный меч Кусанаги вскоре окажется у него в руках. С этой мыслью Икару развернул записку и, как и ожидал, нашел в ней адрес. Без сомнения, именно там скрывался лидер деревни мастеров. Спрятав записку, Икару повернулся к черному коту. «Информация получена, можешь возвращаться с докладом». «Мяу-у-у». Вместо ответа кот лишь мяукнул, затем одним плавным движением запрыгнул на стену двора. Бросив последний взгляд на Икару, он спрыгнул с другой стороны и растворился в ночной темноте. Проводив взглядом исчезающий силуэт кота, Икару вернулся в комнату. Наскоро умывшись, он погрузился в размышления о дальнейших действиях. Первым делом он решил, что точно не будет привлекать ниндзя из клана Учиха. Он уже пообещал старейшине Каджину, что займется этим лично, и сейчас было бы неудобно просить о помощи. К тому же риск спугнуть добычу был непозволительно велик. Если говорить на чистоту, кроме самого себя, Икару не особо доверял чьим-либо способностям. Во-вторых, нельзя было отправлять теневого клона. Как подтверждали полученные разведданные, лидер деревни мастеров действительно находился в пределах страны мастеров, внутриконтинентального государства. Хотя оно располагалось недалеко от страны волн, расстояние все же было значительным, а отправить туда теневого клона слишком рискованно. И наконец, что было самым важным, нельзя медлить. Учитывая нынешнее положение лидера деревни мастеров, тот наверняка не задержится на одном месте надолго. Если затянуть с операцией, противник может сменить убежище, и тогда придется снова тратить время на поиски. Икару категорически не желал больше терять ни минуты. Взвесив все факторы, он пришел к выводу, что лучшим решением будет отправиться лично и использовать свою абсолютную силу, чтобы схватить противника, а затем забрать заветный меч Кусанаги. К счастью, в последние дни шиноби Тумана сидели тихо, боевых действий не было, идеальная возможность для вылазки. Если откладывать дальше, то с возобновлением войны найти такой удачный шанс будет гораздо сложнее. Приняв решение, Икару без колебаний сложил руки крест-накрест, формируя печать Гзин, и применил технику теневого клонирования. Бум! В облаке чакры появилась точная копия Икару. «Дальше здесь на тебе», — серьезно произнес он, глядя на своего двойника. «Не беспокойся, я совсем справлюсь. Уходи и возвращайся как можно быстрее», — ответил клон. Кивнув, Икару быстро собрал необходимое снаряжение, осторожно покинул двор, ловко обходя посты видимой и скрытой охраны, и наконец полностью вышел за пределы базы. Дальше он определенно не мог воспользоваться кораблем, даже не говоря о риске обнаружения, одна только черепашья скорость судов была для него неприемлема. Хотя сейчас в этом районе не было боевых действий, никто не мог предсказать, как долго продлится затишье. На всякий случай ему требовалось добраться до цели в кратчайшие сроки, и по сравнению с медлительными кораблями, самым быстрым способом было пересечь море собственными силами. Добравшись до уединенного утеса, Икару тщательно проверил окрестности. Убедившись, что поблизости никого нет, он решительно прыгнул вниз, погрузившись в морскую пучину. Плюх! Силуэт Икару скрылся под темной поверхностью моря, а через мгновение вынырнул уже гораздо дальше от берега. Сконцентрировав чакру в ступнях, он развил максимальную скорость и помчался по волнам, словно выпущенная стрела, устремившись прямо вперед. На пути его следования на морской глади оставался длинный белый след, который долго не исчезал в ночной тьме. Ощущая, как постепенно расходуется чакра в его теле, Икару удовлетворенно кивнул. С его нынешней скоростью восстановления энергии он мог поддерживать такой бешеный темп очень долго. Осознав это, он почувствовал облегчение. Теперь нужно было только следить, чтобы не сбиться с курса. К счастью, страна волн и страна огня находились недалеко друг от друга, и с его нынешней скоростью преодолеть разделяющий их пролив можно было довольно быстро. С луной в качестве надежного ориентира он не боялся заблудиться. Да и если бы он немного отклонился от курса, ничего страшного, Главное, чтобы отклонение не было слишком сильным. В конце концов, все равно нужно выйти на берег, так какая разница, где именно. Незаметно пролетело несколько часов. Небо начало светлеть на востоке, а посреди бескрайнего моря Икару, вглядываясь вдаль, наконец увидел тонкую полоску берега. Ха-ха. Икару глубоко выдохнул, затем скрыл свою чакру и осторожно приблизился к суше. К его удаче, патрульных отрядов Конохи видно не было. Дальше пробраться через оборонительные линии оказалось довольно просто. Да, именно просто. Оборонительные рубежи Конохи действительно были весьма надежными, но лишь против крупных отрядов. Одиночку или небольшую группу проникающих они остановить не могли. Все-таки для настоящего ниндзя не существует абсолютных географических преград. При достаточном мастерстве любые скалистые обрывы и укрепленные позиции становятся проходимой дорогой. Икару, несомненно, относился именно к этой категории. Поэтому вскоре он уже преодолел все три линии блокады Конохи. К этому моменту солнце полностью взошло над горизонтом. Сделав короткую передышку, Икару снова отправился в путь, устремившись к стране мастеров на максимальной скорости. Чтобы сэкономить драгоценное время, он не выбирал обходные маршруты, а двигался напрямую по идеально прямой линии. Встречая на пути горы или реки, он безжалостно преодолевал их, полагаясь лишь на свою силу и мастерство. Двигаясь таким образом, не жалея запасов чакры, он уже к полудню следующего дня пересек границу страны мастеров. Конечно, это стало возможным лишь потому, что страна мастеров располагалась в северо-восточном направлении от страны огня и не слишком далеко от страны волн, иначе он не смог бы добраться туда за такое короткое время. Однако длительный путь на предельной скорости сильно вымотал Икару. Хотя он не слишком высоко оценивал боевые возможности лидера страны мастеров, на всякий случай решил отдохнуть и восстановить силы. Укрывшись в заброшенной деревне, он проглотил несколько солдатских пилюлей и закрыл глаза, погружаясь в недолгий отдых. В то же время его мысли были заняты анализом уроков, извлеченных из этой ситуации. Несомненно, ему катастрофически не хватало техники для быстрого перемещения на большие расстояния. Это навело его на давно зародившуюся идею. Возможно, стоило найти способ овладеть легендарной техникой летящего бога грома. Впрочем, нет, не только ею. Техника летящего бога грома позволяла телепортироваться лишь в заранее отмеченные точки. Ему же требовалась универсальная техника для стремительного передвижения в любом направлении. Размышляя об этом, Икару поднял взгляд на безоблачное небо. В мире, где никто не контролировал воздушное пространство, передвижение по воздуху, несомненно, было бы самым эффективным. Техника полета, значит, пробормотал Икару, начиная перебирать воспоминания из прошлой жизни в поисках подходящих техник из мира Шиноби. Почти сразу он вспомнил о знаменитой технике третьего Цучикаге Аанаки, стихия земли, техника сверхлегкого камня. Эта уникальная техника позволяла значительно уменьшить плотность тела, наделяя ниндзя способностью летать. Хотя, если честно, это было больше похоже на парение, чем на настоящий полет. Тем не менее, эта техника заметно превосходила другие способы, дающие эффект полета, и была значительно проще в освоении. Но Икару интуитивно чувствовал, что это не совсем то, что идеально подошло бы ему. Внезапно он вытянул правую руку, и на его ладони сконцентрировалась чакра стихии ветра, начавшая стремительно вращаться, образуя маленький вихрь. Возможно, я мог бы создать собственную технику полета. Глава 307. Заветная добыча в заброшенной деревне. Икару стоял, погруженный в водоворот мыслей. Прошло немало времени, прежде чем он смог собраться с духом и вернуться к действительности. Сжав ладонь, он раздавил в пыль сгусток чакры стихии ветра. Безусловно, он планировал создать собственное летательное ниндзюцу, основанное на стихии ветра, но не сейчас. Причин для отсрочки было две. Во-первых, время было неподходящим. На данный момент важнее всего заполучить легендарный меч Кусанаги, находящийся у лидера деревни мастеров, а все остальное можно было отложить на потом. Во-вторых, его нынешние способности пока не достигли необходимого уровня. Пусть со стороны и казалось, что он уже создал ниндзюцу Эранга и Эсранга, но ни Расинган, ни стихия ветра. Вращающийся сюрикен не были созданы с нуля, оба имели прочную теоретическую основу. Если быть точным, это нельзя было считать его собственным изобретением. Создание оригинального ниндзюцу – дело совсем непростое. Даже такому гению, как Намика Дзимината, чтобы изобрести Расинган, понадобилось целых 3 года, и это еще при активной поддержке Джирайи. Без него, возможно, потребовалось бы еще больше времени. Из этого становилось очевидно, насколько сложно разработать технику с нуля, от концепции до воплощения. Единственное, в чем Икару превосходил этих признанных мастеров, наличие панели мастерства. Когда придет время, он сможет создать прототип техники, и если она будет признана системой, то с помощью очков мастерства он постепенно усовершенствует и в конце концов освоит ее. Это избавит его от бесчисленных проблем и многих месяцев экспериментов. Тем не менее, создание техники с нуля – дело не одного дня, поэтому сейчас об этом не стоило и думать. Отложив эту мысль, Икару успокоил разум и погрузился в молчаливую медитацию. Время утекало незаметно. Секунда за секундой, минута за минутой. В мгновение ока солнце уже клонилось к западу. Видя, что приближается вечер, Икару больше не стал задерживаться и, определив верное направление, поспешил к убежищу лидера деревни мастеров. Еще несколько часов спустя, с наступлением ночи, Икару, измученный долгой дорогой, прибыл к окраине небольшого городка. Глядя издалека, он отметил, что в городке царило удивительное спокойствие, почти из каждого дома поднимался дымок от домашних очагов, словно война совсем не коснулась этих мест. Икару не стал безрассудно входить внутрь. Если это место могло быть обнаружено теми ниндзя-котами, значит, оно наверняка попало в поле зрения и шиноби из других скрытых деревень. Не желая лишних проблем, он предпочел действовать осторожно и остаться незамеченным. С этой мыслью Икару сложил печати и применил технику трансформации, приняв облик обычного человека, после чего вошел в городок. Не тратя времени на бесцельные прогулки, он целенаправленно двинулся к небольшому двору, расположенному в глубине поселения. Подойдя к нужному двору, Икару внезапно остановился. В пределах его восприятия несколько ниндзя явно наблюдали за этим местом. Быстро обдумав ситуацию, он все же решил продолжить, сохраняя облик обычного человека, и приблизился ко двору. Тук-тук-тук, он протянул правую руку и постучал в дверь. Никто не отозвался. Икару задержался на мгновение, расширив восприятие, но не почувствовал внутри присутствия живых людей.